Холмс аккуратно вычистил трубку, неодобрительно покачал головой, увидев выползшего из угла жучка-уборщика. Что для следователя чистота по сравнению с уничтоженными уликами? «Неужели вы оба знаете, кто убийца?» — внезапно спросила Уатсон. «Я знаю», — сказал Холмс. «Я тоже», — сообщил Алекс. У Мота Конана в деле троих потерявших четвертого Холмс и убийца обменивались точно такими же репликами, возбужденно сказал Уатсон. Холмс покачал головой. «Нет, милая Уатсон, простите, но я пока не готов предъявлять обвинение». Доктор улыбнулась, признавая очередную неудачу. Сказала: «Что меня поражает, так это выдержка убийцы. Ведь известно, что следователь-спец раскрывает дело в 99,3% случаев. Как он может оставаться спокойным в такой ситуации?» «Если бы мы имели дело с классическим убийцей, с обычным аморальным натуралом, ваше удивление было бы уместным», — признал Холмс. «Но это спланированная акция. И тот, кто прячется под чужим лицом», — он выразительно посмотрел на Алекса, — «начисто лишен страха. Убийца-спец не теряет хладнокровия, так же, как пилот-спец управляет кораблем до последнего, уже видя, что гибель неизбежна». «Вот я тоже так подумал», — Алекс позволил себе улыбнуться Холмсу. «До завтра, Холмс, и пусть нас ждет удача». Он встал, кивнул Уатсон и быстрым шагом двинулся по коридору. Спать не хотелось. Алекс лежал, укрывшись до пояса, проглядывая при свете ночника томик всемирной литературной классики. Включенная в поисковом режиме книга показывала произведение со словом «любовь». Произведений было много, можно даже сказать «все». Алекс перешел в директорию стихотворения, выбрал поэта Дмитрий Быков, ввел все то же ключевое слово. «Кинозал, в котором вы вместе грызли кедрач, и ссыпали к тебе в карман скорлупу орехов. О, деталь, какой позавидовал бы и врач, садовод при пенсне, таганрогский выходец Чехов. Думал выбросить, и велик ли груз скорлупа? На троллейбусной остановке имелась урна. Но потом позабыл, потому что любовь слепа и беспамятна, выражаясь литературно. Через долгое время, в кармане пятак ища, неизвестно куда и черти зачем заехав, в старой куртке, уже истончившейся до плаща, ты наткнешься рукою на горстку бывших орехов. Так и будешь стоять, неестественно прям и нем, отворачиваясь от встречных, глотая слезы. Что ты скажешь тогда, потешавшийся надо всем, в том числе и над ролью детали в структуре прозы?» Он отложил книгу. Помаргивала в углу страницы веселая мордашка справочного человечка, готового объяснить значение устаревших слов, выдать справку о жизни поэта, предоставить критический разбор текста. Алекс размышлял, барабаня пальцами по твердому пластику страниц. Что хорошего в чувстве, всегда причиняющем боль? Должно ли ему быть место в человеческой жизни? Он ведь так и не почувствовал этой любви. А завтра к вечеру действие блокатора кончится, и он станет прежним пилотом спец. Конечно, можно глотать препараты дальше, ждать. Только стоит ли оно того? Любви еще нет, а вот тоска уже да. «Мне влетело от матери», — говорит Настя. Она закуривает сигарету, усаживается поудобнее в глубоком кресле. По обнаженному телу прыгает солнечный зайчик. Ветер раскачивает открытое окно. «Из-за меня?» — уточняет на всякий случай Алекс. Его пальцы пляшут в сенсорном поле компьютера, набирая длинные ряды цифр. Машина совсем старенькая, нейроинтерфейса у нее нет. «Я сейчас закончу, Натка. Минуту, ладно?» «Да, из-за тебя». Девочка вытягивает загорелую ногу, подставляет под солнечный свет. Другой ногой почесывает комариный укус на лодыжке. «Мама говорит, что я неправильно к тебе отношусь, что в отношениях с будущим пилотом выходить за рамки секса глупо». «Ну и зря», — отвечает Алекс. «Я же говорю, что все равно тебя буду любить». «Говоришь», — соглашается Настя. С улицы доносится крик. «Алекс! Настя! Алекс!» «Это Фам», — говорит Настя. «Выследил. Знаешь, мне кажется, что он меня к тебе ревнует». «Думаешь?» Алекс начинает вводить последний блок данных. «Алекс, Настя!» — надрывается на улице Фам. «Я же знаю, что вы дома. Пойдемте на речку». «Вот пристал», — бормочет Алекс. Пойдем или как? Как хочешь. Алекс косится на тонкую загорелую ногу, потом решительно распрямляет пальцы, останавливая компьютер. Высовывается по пояс в окно и кричит: «Идите, мы вас догоним!» Алекс улыбнулся воспоминанием. Нет, все-таки это была не любовь. Наверное. Иначе бы он сейчас не улыбался, а глотал слезы, как считает поэт. Ведь поэтам надо верить. У двери пискнул сигнал, и Алекс захлопнул книгу. Приказал «впустить». Это оказалось Уатсон. «Простите, капитан». «Входите», — Алекс присел на кровати. «Все в порядке, я еще не сплю». Женщина кивнула, села в кресло. Алекс улыбался, но молчал, предоставляя ей самой начать разговор. «Холмс уснул», — как-то не впопад сказала Дженни. «И я подумала...» «Вы любовники?» «Нет», — Уатсон покачала головой. «Вы же знаете, он не слишком эмоционален. Секс со следователем спец — это чисто механический процесс. А кому это нужно?» Она осеклась. «Простите, Алекс». «Да ничего, здравое мнение». «Вас что-то тревожит, Уатсон?» «Тревожит». «Капитан, сегодня вечером с экипажем что-то было... не так». «Правда?» — удивился Алекс. «Капитан, вы это тоже заметили, не притворяйтесь». «А что вас беспокоит?» «Я бы сказала...» «Это нелепо, конечно...» «Что спецы стали вести себя... как натуралы». Алекс выразительно приподнял бровь. «Начнем с вас, капитан», — твердо произнесла Уатсон. «Вы не замечаете в себе изменений?» «Замечаю». «Вот. А сегодня?» «Джанет Ройла, она ведь почти не реагировала на Дзыгу». «Нет, реагировала, но как бы по инерции. Не всерьез». «Ким Ухара, ведь она влюблена в вас?» «Джанет сообщила, что у девочки специализация как бойца и гитера одновременно, но я бы не сказала, что это заметно». «И что вы думаете, Дженни?» «Капитан, мог кто-либо, слово «отравить» тут неуместно, скажем, просто дать всему экипажу какие-либо сильные психотропные средства?» «Мог», — кивнул Алекс. «Кто угодно. Например, я. Ко мне сегодня заходили все поочередно, и я угощал экипаж вином и коньяком. Чего уж проще, добавить препарат в напитки. Вот только какой препарат?» Уатсон пожала плечами. «В том-то и дело. Я не представляю, что может дать подобный эффект». Алекс кивнул, поинтересовался. «Чисто гипотетически, если допустить, что есть средство, блокирующее все изменения в сознании, свойственные спецам». «Все?» «Да, сразу и все». «Вы что-то говорили про это Холмсу. Я не знаю подобных средств». «Но если допустить, что оно существует, что экипаж подвергся его воздействию, чего следует ожидать?» «От убийцы?» — Уатсон прищурилась. «Вы сообразительнее своего книжного прототипа». «Если Холмс прав, а я склонна ему верить», — Уатсон помолчала. «Убийца-спец, в первую очередь, лишен чувства страха и чувства жалости. Даже если это не работа подпольных генетиков, а обычный агент-спец, это является обязательными составляющими его личности. Он не испытывал сомнений, убивая Дзыгу, и тянет время, полностью убежденный в правильности своего поведения. Когда изменения личности исчезнут, трудно представить, что может произойти». «Раскаяние?» «Сомневаюсь. Личность формирует не только химические реакции. Есть еще и опыт, привычки, воспоминания. Скорее, агент впадет в панику, особенно если он не ожидал подобного воздействия». «Вот я тоже так думаю». Уатсон вздохнула. «Капитан, вы знаете куда больше, чем говорите». «Так надо, поверьте». «Если я сейчас вернусь к Холмсу и передам ему наш разговор». «Шантаж?» — Алекс усмехнулся. Поднялся с кровати и подошел к Дженни. Нагнулся, женщина напряглась, будто ожидая от него любого, самого неожиданного поступка. «Что вы...» Губы у нее были такими неумелыми, будто она целовалась впервые в жизни. «Натуралка, что тут поделаешь?» «Вы зря пренебрегаете этой стороной человеческого общения, доктор», — мягко сказал Алекс. «Ваш книжный предшественник не чурался жизни». «Да что такое?» «Бросайте своего сушеного следователя». Алекс посмотрел ей в глаза. «Вы умная женщина, но вы уже вдоволь натешились интеллектуальными играми. Ловить бандитов – занятие не для вас. Не делайте из себя спеца. Слава богу, вы им не являетесь. Не убивайте в себе человеческие чувства. Будьте живой, Дженни, живой и настоящий. Любите, ревнуйте, ненавидьте, мечтайте, воспитывайте детей, делайте карьеру, рисуйте картины, ставьте уколы, катайтесь на водных лыжах, сажайте цветы в саду. Не превращайте себя в такую, как мы все». Дженни Уатсон вскочила, отскочила к двери, торопливым движением оправила расстегнувшуюся блузку, воскликнула: «Да что с вами? Вы же пилот, спец!» «Ага, но знаете...» — Алекс медленно подошел к ней. «Где-то там, глубоко-глубоко внутри, я остался просто человеком, с обычным человеческим геномом. Конечно, там внутри есть умненький мальчик, способный делать уроки рядом с влюбленной в него девочкой, все пытающийся превратить спеца в человека. Там старательный курсант, постигающий тайны пилотажа. Там неумелый молодой капитан, у которого в экипаже самый нормальный человек, истеричный манерный гей, ненавидящий клонов. Они все во мне. Но где-то там есть еще один человечек. Мастер-пилот, которого на далекой планете ждет любимая женщина. Наверное, та самая, которую он любил с детства. И когда этот мастер-пилот ведет корабль, он не связан генным приказом беречь технику, экипаж и пассажиров. Он будет бороться до конца просто из-за того, что это его любимый корабль, его друзья и доверившиеся ему люди. А еще из-за того, что где-то далеко-далеко его ждет любимая женщина и дети, которым он не выбирал никакой специализации. «Нет такого человека, Алекс», — быстро сказал Уатсон. «Я не понимаю, какую безумную игру вы ведете. Зачем вы все это придумываете? И как вообще можете говорить такие вещи? Но...» Алекс приложил палец к губам. «Доктор, он там, внутри. Видите этого чертенка на моем плече? Так вот, наверное, это он. Странный-престранный мастер-пилот Алекс Романов». Уатсон была бледна. «Вы сошли с ума», — прошептала она, шаря за спиной по двери в поисках замка. «Вы псих. Вы обычный псих». «Я не могу быть обычным», — Алекс вежливо поклонился. «Обычные лишь натуралы. А ведь я спец». Уатсон пулей вынеслась из его каюты. Алекс дождался, пока дверь закрылась, и лишь потом рассмеялся. Он смеялся, и убирая книгу в стол, и выключая свет, и ложась в кровать. Он смеялся до тех пор, пока смех не сменился слезами.